Глава 20. На следующий день Люк и Альда должны были поехать на базу на очередной медицинский осмотр и инструктаж перед переброской. Поцеловав Харпер, Люк умчался. К тому времени, когда он остановился перед домом Альда, он уже опаздывал на 20 минут, и друг ожидал его на крыльце. Когда Альда выбрал крохотный коттедж в одном из новых таунхаусов на окраине города, Люк и глазом не моргнул. Семейный дом вместо холостяцкой квартиры? Не этого он ожидал от своего любвеобильного приятеля. Но было много вещей, которые они никогда не обсуждали. В этом не было необходимости. «Как раз вовремя!» Альда забрался на пассажирское место и пристегнулся. «Я не так уж и опоздал». «Не надо объяснений! По твоему глупому выражению лица понятно, почему ты опоздал!» «Ты полное дерьмо!» Он таким не был. Люк знал, что в последние дни расхаживает с дурацким выражением лица. Просто он надеялся, что этого больше никто не замечает. «Я знаю тебя с тех пор, как спас твою задницу в первом классе, когда тебя хотели избить. Мне известно, каким идиотом ты можешь выглядеть». «Я продолжаю утверждать, что мог бы сам справиться с теми ребятами». Люк отъехал от тротуара. «Их было трое, они были четвероклассниками». «Ладно». «Если ты помог мне в той ситуации, то я вытащил твою задницу из озера, когда ты тонул в 12-летнем возрасте». «Я думал, что лед выдержит!» Альда пожал плечами, сверкнув белозубой улыбкой. «Из-за этого мы весь январь провалялись в постели». «Наши мамаши так рассердились! Кстати, что Клэр думает о Харпер?» Люк подавил вздох. Он знал, что его друг любит совать свой нос в чужие дела. Порой Люку приходилось напоминать себе, что нельзя быть таким скрытным. «Она любит ее. Думает, что это как раз то, что мне надо». «А Харпер то, что тебе надо?» «Что мне надо, так это тишина и покой. С Харпер это исключено». Альда засмеялся. «Так почему же она здесь?» Люк пожал плечами и съехал по пандусу на шоссе. Сначала это выглядело как услуга. Девушке было некуда пойти и не было никакой возможности уехать отсюда. «А потом...» Люк откашлялся. «Ну, ты же познакомился с ней». «Познакомился. Думаешь, она останется?» Люк покачал головой. «Нет. Ей есть чем заняться и куда поехать. Полгода — большой срок для того, чтобы просить человека, которого встретил совсем недавно, ждать тебя». «Это большой срок, чтобы просить неизвестно кого ждать тебя. Знаешь, она ждала бы». «Не знаю. Хотел бы я, чтобы она ждала меня». «Херня! Как у тебя язык не отсохнет». «Как ты думаешь, у кого я этому научился?» Это было правдой. Несмотря на то, что миссис Моретта каждое воскресенье ходила в церковь, она сквернословила, как извозчик, ушедший на пенсию и начавший новую карьеру. Она никогда не стеснялась крепкого словца, если оно было к месту. «Кстати, о женщинах. Кажется, Харпер думает, что ты неравнодушен к Глории». «Она не ошибается». «Ты неравнодушен ко всем, у кого пара красивых ножек и большие карие глаза». «Как ты думаешь, почему я выбираю такой типаж?» «Но если этот огонь горит в твоем сердце со средней школы, тогда почему Глен еще жив?» «Я сам каждый день задаюсь этим вопросом. Командировка помогает мне отвлечься. Дает мне возможность сосредоточиться на чем-то». Люк отлично понимал, что имеет в виду Альдо. Его друг заерзал на сиденье. «Я должен сказать... Я подумываю об отставке. Это четвертая переброска, и я хочу, чтобы она стала последней». «Правда?» «Мы занимаемся этим со средней школы. 12 лет мы пакуем вещи и едем куда-то, надеясь вернуться после выполненной работы. Я готов не трогаться с места. Я хочу уделить больше времени инженерным проектам. И потом, я хочу превратить какую-нибудь красивую девушку в миссис Моретта». «Боже мой, Альда!» При одной мысли об этом Люк вспотел. «Когда, черт побери, ты все это решил?» «Примерно через 10 секунд после того, как узнал, что Глория уезжает. Не говори мне, что ты не готов покончить с этим». «Это все, что у меня есть. Гвардия и мой бизнес». Альда фыркнул. «У тебя есть семья, а могла бы быть еще и Харпер, если бы ты захотел. Каждый день возвращаться домой, видеть ее милое личико и узнавать, в какие неприятности она вляпалась. С ней не соскучишься». «Она — источник неприятностей. Я опасаюсь отпускать ее на волю». «Она нуждается в тебе». «Она нуждается в своих грёбаных родителях, но они умерли. У нее нет семьи, только шрамы, оставшиеся после долгих лет, проведенных в приемных семьях». Альдо тихо выругался. «И ты бы сделал все, что угодно, чтобы это исправить, но не знаешь, как ей помочь». «Точно». Люк вздохнул. «Разумеется, Альдо все понял. Дело в том, что в моей жизни просто нет места для нее». «У тебя есть место, просто ты слишком труслив для того, чтобы впустить ее туда». Люк разозлился. Хотя Альдо, его родственники и все остальные с радостью совали нос в его дела, никто из них не знал, что значит все иметь, а потом все потерять. А Люк знал. И едва выжил после этого. Второго шанса у него не было. Физические показатели были отменными, а инструктаж занудным. Люк вернулся домой, имея ясное представление, чем они будут заниматься в Афганистане. Обычно Люк испытывал возбуждение, волнение от предстоящей командировки, нового проекта. Но на этот раз он чувствовал себя не в своей тарелке. У него были дела как дома, так и в офисе. Но Люк устал. Он привык компенсировать недостаток сна крепким кофе или чистым адреналином. Но последние ночи, когда Харпер была под ним, на нем, когда она обвивалась вокруг него, не прошли бесследно. Люк был не из тех, кто любит подремать днем. Возможно, ему просто надо расслабиться часок у телевизора, а потом он сможет вернуться к работе с документами и упаковке багажа. Он проснулся через час от того, что почувствовал на своих коленях что-то теплое и тяжелое. Большая серая собака положила голову и мощную лапу ему на ногу. «Харпер!» Через несколько секунд Харпер появилась в дверном проеме. Значит, она слонялась неподалеку. «Пока ты не рассердился». «Харпер, почему эта чертова собака лежит у меня на коленях?» «Мы не обязаны оставлять ее. Просто ей нужно хорошее местечко, чтобы перекантоваться». «Харпер, почему эта чертова собака лежит у меня на коленях?» Собака заворчала во сне и потянулась. «Что это за собака? Черт бы ее побрал!» «Это что-то вроде смеси питбуля и лабрадора». «С ней жестоко обращались, и поскольку у нее кожное заболевание, и она нуждается в сердечных лекарствах, в приюте ее собирались усыпить». «Ты так и не ответила, почему эта собака находится здесь, на моих коленях?» На этот раз его голос прозвучал достаточно громко для того, чтобы разбудить животное. Налитый кровью глаз лениво открылся и уставился на Люка. «Я остановилась у продуктового магазина, а эта женщина вышла с ней из зоомагазина. Кстати, ее зовут Лола». «Женщину?» «Нет, собаку». Услышав свою кличку, собака повернула к Харпер крупную голову и дважды шумно стукнула хвостом. «В любом случае, ее взяла городская служба спасения, но им нужно место, где она могла бы пожить до тех пор, пока ей не найдут приемную семью. Максимум неделю. А она посмотрела на меня своими большими глупыми глазами, и я сама не поняла, как посадила ее в машину. Прости, прошу тебя, не сердись на меня. И на Лолу». Собака снова стукнула хвостом. «Харпер, ты не можешь так просто привести в дом собаку». «Я знаю. Думаю, она загипнотизировала меня. Прости». Лола снова повернула голову к Люку. «Почему у нее такие странные глаза?» «Это просто небольшая инфекция. Мы будем закапывать их 3 раза в день». Лола высунула язык. «Харпер, она огромная. Она могла бы проглотить тебя целиком». «Она милая. Она совсем не злая». Харпер заламывала руки. Лола перевернулась брюхом вверх. «Неделя?» «Не больше». Лоле потребовалось всего несколько дней, чтобы выдрессировать их. Она мягко напоминала им о том, что пора поесть и пойти на прогулку. Скоро в доме Люка, где никогда не было собаки, появился немалый запас собачьих игрушек и косточек, которые Лола беспрестанно грызла. И каждую ночь она храпела в изножье кровати, положив свою огромную голову на ноги Харпер. Харпер изо всех сил старалась взять на себя основную заботу о собаке. Прогулки, еда, лекарства. Она даже остригла бедной собаке отросшие длинные когти. Харпер пыталась свести к минимуму неудобства, которые доставляла Лола, но ее все равно задевали вздохи Люка всякий раз, когда Лола напоминала о своем присутствии. Каждый день Харпер напоминала себе о том, как великодушно поступил Люк, впустив ее, а теперь и Лолу в свой дом. Из чувства вины и благодарности Харпер наполняла холодильник его любимой едой и из кожи вон лезла, чтобы быть полезной. Вечерами она старалась вернуться домой раньше Люка, чтобы выгулить Лолу, но он всегда приходил первым. Однажды вечером, придя домой, она застала Люка с мальчишками за тем, что они пытались научить Лолу команде апорт. Лоле это было не по вкусу, но Генри с удовольствием гонялся за брошенными робби-мячами. Позже Лола даже не вздрогнула, когда маленькая Эва приковыляла к ней и села на нее. Она лишь зевнула, позволив ей потискать и погладить себя липкими пальчиками. В следующие несколько дней после появления Лолы Люк спрашивал Харпер, нет ли еще новостей от службы спасения по поводу постоянного жилья для собаки. Когда он перестал спрашивать, а Лола начала исчезать, спускаясь по утрам вместе с Люком на первый этаж, Харпер что-то заподозрила. На следующее утро, лежа в постели, она дождалась того момента, когда Люк вместе с Лолой направились на первый этаж. Услышав, что за ними захлопнулась входная дверь, Харпер скинула одеяло и поспешила вниз. Миска Лолы была наполнена едой, но никаких следов пребывания собаки на кухне не было. Харпер осмотрела весь первый этаж и заглянула на задний двор. Лолы нигде не было. Налив себе чашку кофе, Харпер села на крыльцо и стала ждать. 10 минут спустя ее терпение было вознаграждено. Она увидела, как Люк с Лолой бок о бок выпрыгивают из-за угла. Мускулистые лапы Лолы быстро бежали по тротуару, а язык свесился на бок. Губы Люка растянулись в широкой улыбке под стать его бегущей приятельнице. Они были счастливы. Харпер увидела, что он слегка сбился с ритма в ту секунду, когда заметил ее. К тому моменту, когда они ступили на ведущую к дому аллею, Люк осмотрительно изменил выражение лица, нацепив на него бесстрастную маску. Харпер постаралась скрыть усмешку, прикрывшись чашкой кофе. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — сказал Люк, всем своим видом источая беспечность. Он протянул Харпер поводок Лолы. «Ей надо было выйти, и поэтому я взял ее с собой». «На пробежку по кварталу?» — невинно спросила Харпер, похлопывая Лолу по вздувающимся бокам. В награду за это Лола, причмокивая, облизала ее своим огромным языком. «Ну да, по кварталу». Сев рядом с Харпер на ступеньку, Лола положила голову на ее руку. «Какой же ты лжец!» Люк поднял руки, сдаваясь. «Эй, мы действительно гуляли по кварталу? Ты берешь ее с собой на пробежку? Вот почему она все время вялая, когда я через час веду ее на прогулку». Харпер не сомневалась, что, скрывая глаза за темными очками, он прикидывал варианты ответа. Люк вскинул руки. «Ради всего святого, посмотри на нее, она огромная! Я беспокоился о том, чтобы она не протащила тебя по всему кварталу, сбивая всех с ног». «То есть? Ты впервые взял ее с собой, чтобы испытать ее?» «Ну да, и чтобы погонять ее так, чтобы, по крайней мере, она не слишком устала». «Это ужасно мило и разумно с твоей стороны». «На меня трудно злиться, правда?» На его лице снова мелькнула ямочка. «Ну, если не считать того, что ты заставлял меня чувствовать вину за то, что я привела ее к тебе домой, хотя, оказывается, тебе нравится, что она рядом». «Я бы не сказал, что нравится». «Лукас, Норберт Гаррисон». «На самом деле Чарльз». «Она тебе нравится. Посмотри в эти большие полусонные глаза и скажи, что не любишь ее». Харпер стиснула в руках морду Лолы. «Посмотри на папочку. Пусть он почувствует себя фуфлом за то, что разыгрывал мамочку». «Знаешь, ты мог бы сказать мне правду. Ты должен был сказать мне правду». «Я отказываюсь свидетельствовать против самого себя. Теперь, милые дамы, если вы не возражаете, я пойду, закончу пробежку, потому что Лола может выдержать только 1,5 мили». Наклонившись, он поцеловал Харпер и сделал движение, чтобы чмокнуть Лолу в голову, но она вывернулась и лизнула его в губы. «В данный момент я могу честно сказать, что не люблю ее», сказал он, вытирая лицо тыльной стороной ладони. «Воспользуйся своим правом, Норберт». «Тем не менее, можно сегодня вечером приготовить бифштекс?» — спросил он, пятясь по дорожке. Ты же знал, что я подлизывалась к тебе. Какой ты...» «Не нужно, чтобы соседи слышали о окончании этой фразы», — крикнул он, поворачивая на тротуар. «Отлично, но Лола получит половину от твоего бифштекса». Дождавшись, когда Люк исчезнет из виду, Харпер рассмеялась. Люк весь день не заходил в офис, общаясь главным образом через смски или по электронке, даже после того, как Харпер обозвала его трусом. Придя домой раньше, чем он, она, прежде чем начать готовить ужин, вывела Лолу на короткую прогулку. Харпер готовила бифштексы, когда услышала, как открывается входная дверь. Вместе с неспешно шагающей за ней Лолой Харпер пошла по коридору, чтобы встретить Люка. «Посмотрим, кто решил расплатиться за содеянное», — съязвила Харпер. Бросив ключи на столик у двери, Люк переложил из руки в руку странный комок. Комок гавкнул. «Ни слова, ни слова», — прошептал Люк. Под мышкой, словно футбольный мяч, он держал грязного терьера. Харпер закусила губы, чтобы не рассмеяться. Люк опустил песика на пол. Он был трехлапым. «Подожди секундочку. Должны ли мы сначала представить их друг другу или что-то в этом роде?» Харпер направилась к Лоле. «Прекрасно. Лола, познакомься с Максом. Макс, познакомься с Лолой». Макс резво поскакал к Лоле и обнюхал ее. Лола моргнула, развернулась и пошла по коридору. Макс поскакал за ней по пятам. «Я просто зашел купить Лоле лекарство, а тут этот чертов пес. Какие-то старушки пытались отдать его куда-нибудь, но не нашли для него новых хозяев и отвели в приют, где его, вероятно, усыпили бы. У него три лапы. И это хотели поставить ему в вину. Ничего не поделаешь». Прикрыв рот, чтобы Люк не увидел ее ухмылки, Харпер гордо пошла на кухню. «Это всего лишь на время!» — окликнул он ее через плечо. «Мы только приютим его!» «Всего лишь на время!» — прошептала Харпер, и у нее ёкнуло сердце.